Иван Семенович Козловский. Козловского я впервые увидел вблизи в 1947 году, в подъезде дома на Якиманке. Я тогда учился в училище при консерватории в Мерзляковском переулке и оказывался постоянно в подъезде дома Козловского, провожая домой одну студентку-альтистку. Ниночка жила в квартире своего отчима, Байкова, режиссера советских документальных фильмов и специалиста по съемкам фасадов коммунистического рая. За каждый запечатленный парад, специализировался он на воздушных, ему вручали сталинскую премию, коих имелось у него к тому времени не менее 5. В его падчерицу я был сильно влюблен, пока не обнаружил как-то, что свои симпатии она делит между мною и моим старым приятелем Доликом Лапко, ставшим позже концертмейстером оркестра Берлинского радио. Мы еще до войны вместе начинали учиться на скрипке у Хесса. Долик нанес тогда жестокий удар моим наивным иллюзиям. Но покуда я был еще всецело в их власти, мы с Ниной часами просиживали на подоконнике на лестничной клетке, где нас и заставал возвращавшийся после спектакля в Большом театре Иван Семенович Козловский. Мы всегда знали, когда Козловский подъезжал к дому, по истерическим воплям поклонниц, дожидавшихся знаменитого артиста у подъезда. Их предводительница, в огромных роговых очках, походящая на сельскую учительницу, командовала ими как заправской армейской старшина. Иван Семенович неизменно появлялся в коротеньком пальто, повязанный шарфиком и с кожаным портфельчиком в руках, без застежки, но перевязанным веревочкой. Бывало, что его щипали, и дабы избежать неуемных знаков внимания, он старался как можно скорее проскользнуть в подъезд. Лифтом не пользовался. Поднимаясь на свой этаж по лестнице, Козловский проходил мимо нас и вежливо здоровался с моей девушкой, которую хорошо знал, живя с ней по соседству. Постепенно он привык и ко мне, и, улыбаясь, мило шутил по поводу нашего подъездного романа. Популярность Козловского в те годы была невероятна. Какой уж там Паваротти! Еще не наступил век телевидения, но, думаю, не было в Союзе человека, который не слышал бы «Куда-куда вы удалились?» или «Я встретил вас?». Как-то раз я ехал с консерваторскими приятелями в троллейбусе по улице Герцена, и один из них, известный шутник Гера Талалян, произнес на весь троллейбус: «Ребята, слышали? Козловский умер». Троллейбус замер. Мы, сдерживая смех и склонив головы, слушали трагическую историю о якобы внезапной смерти Козловского. Через час у меня дома раздался телефонный звонок. Знакомая сообщала взволнованным голосом: «Левка, какой ужас! Скоропостижно скончался Козловский!» «Неужели? Когда?» «Я ничего не знаю. Знаю только, что скончался». «А, ну тогда позвони Гере Талаляну. Он расскажет». Восьмой троллейбус шел от консерватории в Замоскворечье через Манежную площадь. В конце улицы Герцена Гера кричал с задней площадки: «Водитель, мне направо!» Троллейбус послушно заворачивал направо. Водитель матерился, а мы на задней площадке падали от хохота под укоризненными взглядами старушек-пенсионерок. Случалось и так. В консерватории на экзамене по диалектическому материализму Гера стоит перед комиссией и несет ахинею. Терпению марксистов подходит конец. Двойка неминуема. Вдруг Талалян вскидывает голову и в заключении торжественно произносит звучным голосом: «Да здравствует товарищ Сталин!» Все как один вскакивают и вытягиваются по стойке смирно. После минутной растерянности Талалян получает четверку, и от него с облегчением избавляются. В начале 50-х годов я познакомился с гитаристом Ивановым Крамским, постоянным аккомпаниатором Козловского, с которым тот пел старинные русские романсы. Как-то раз Крамскому пришло в голову разнообразить инструментальное сопровождение, и он обратился ко мне с просьбой собрать струнный квинтет. Я нашел хороших музыкантов, и через неделю мы уже репетировали с Козловским. Певец он был замечательный, виртуозно владевший небольшим, но очень красивым голосом. Пел чуть ли не до 80 лет. Общаться с ним было приятно. Повадки Примадонны и капризы маленького ребенка в нем уживались с какой-то старозаветной простотой. О Козловском ходили разные нелепые слухи, например, о его невероятной скупости. Когда я познакомился с ним поближе, многое стало понятно. Козловский был человеком глубоко религиозным, и, несмотря на все свои звания, ордена и премии, вел скромный образ жизни. Его всегда окружали люди, которым он помогал самым прозаическим образом, давал деньги на жизнь. В течение последующих 3-4 лет я часто участвовал в концертах Козловского. Его постоянно приглашали на всевозможные мероприятия, юбилеи, панихиды и тому подобное. Для меня же это была возможность подработать. Я всегда удивлялся, как Ивану Семеновичу удавалось любой концерт превратить в собственный бенефис. Фантазия его была неистощима. Наш квинтет звучал со сцены, за сценой, с балконов, из лож. Иван Семенович выходил из-за кулис, освещенный прожекторами, и начинался его сольный вечер. За кулисами могли дожидаться своей очереди человек 10 других артистов, но если Козловский выходил на сцену, это было надолго. Боготворившая его публика совершенно забывала, что собралась на вечер, посвященный какому-нибудь 80-летию Яблочкиной. Козловский же, как истинный кавалер, умел в нужный момент опуститься перед юбиляршей на одно колено с гитарой в руке и напомнить о знаменитой старухе. Аккомпанировать ему было цирковым номером. Причем, если продолжать эту аналогию без страховочной сетки, его знаменитое «ретардандо», «акселерандо» и еще более знаменитое «фермати» превращали пение Козловского в сплошной речитатив, степень свободы которого менялась в зависимости от малейших нюансов его сиюминутного настроения. В тексте, однако, у него не пропадало ни одного оттенка, ни одной детали, а его прекрасный русский язык даже салонные вирши преображал в поэтические жемчужины. После концерта Иван Семенович не забывал проследить, чтобы нас, бедных студентов, пригласили на банкет. И заботился о том, чтобы мы свободно чувствовали себя в окружении знаменитостей. Один случай с ним не забуду никогда. Зимой 1956 года мой отец вернулся в Москву после более чем 20-летнего пребывания на Колыме. Когда его арестовали, мне было 6 лет. Вернувшись, он застал меня взрослым человеком, к чему еще долгие годы не мог привыкнуть. Мы с Анастасией Васильевной, воспитавшей меня и ставшей мне второй матерью, жили в 14-метровой комнате в коммунальной квартире в Первом Басманном переулке. Дом был построен в 1929 году как общежитие, с бесконечными коридорами и крошечными двухкомнатными квартирками по обеим их сторонам. На 27 квадратных метрах в них жило иногда до 15 человек. В тот вечер у нас должны были собраться отцовские друзья, те, что еще остались, чтобы увидеть после столь долгого перерыва выход со с того света. За день до этого звонит мне Иванов Крамской. «Лева, завтра в ВТО концерт с Иваном Семеновичем. Нам надо быть в 8». «Александр Иванович», — говорю я, — «завтра вечером, к сожалению, никак невозможно». Начинаю объяснять ему, в чем дело. Услышав слово «Колыма», он смущенно замолкает и обещает сообщить Козловскому, что я не смогу участвовать в концерте. На следующий вечер к 7 съезжаются гости. Объятия, слезы, разговоры. В тесноте все с трудом усаживаются за стол. Начинается ужин. Каждые 5 минут звонят в дверь. Приезжают еще друзья, заходят соседи. Раздается очередной звонок. И кто-то с края стола, из-за которого я уже не могу вылезти, говорит, что меня спрашивают. Ну, пускай заходит в комнату. На пороге появляется Козловский. С букетом роз в одной руке и с шампанским в другой. Все обмирают. Живой Козловский. «Друзья», — произносит Козловский, — «я знаю, по какому поводу вы здесь собрались. От всего сердца радуюсь за вас и понимаю, какой у вас сегодня особенный вечер». Он вручает отцу розы и шампанское и добавляет с улыбкой. «А теперь я украду вашего сына на пару часов и обещаю сегодня же доставить его обратно целым и невредимым». Я беру скрипку и спускаюсь за ним в машину. Часа через 2 Козловский привозит меня обратно, поднимается со мной на 4-й этаж, желает собравшимся благополучия и, склонив голову, обращается к отцу. «Надеюсь, вы на меня не в обиде?» На что тому остается лишь развести руками. А, повернувшись ко мне, добавляет: «А вот ведь Александр Иванович говорил, что совершенно невозможно». После чего, закутавшись шарфиком и с портфелем под мышкой, делает прощальный жест и откланивается.